Глава 4. Развалины старого города. Библиотека. Ну вот я и внутри. И что? Пыль и запустение. И ничего больше. Хотя нет. Вижу магические структуры, и их здесь много. Так, и где я? Проверяю карту, скопированную анализатором с плана, показанного нам магом, перед моим походом сюда. Компьютер, что поселился в моем сознании, выстраивает трехмерную модель, после чего привязывает ее к видимым мной источникам, как к своим магическим точкам координат. Ну а теперь посмотрим, что получилось. Так, это, похоже, как раз и есть те самые стражи, о которых говорил маг. Основу составляет магия тьмы и огня. В общем-то, неудивительно. Одно из самых убойных сочетаний. Сразу на память приходят инфернальные существа, одни из самых опасных во всех мирах, в чьей ауре как раз и преобладают подобные точки энергии. Но в этих есть еще немного воздуха, а также зачем-то земля. Большего пока разобрать не могу. Нужно подбираться ближе. Их 9. Хотя нет, больше. Вот еще несколько. О них, похоже, отец Карая не знал. Дальше. Смотрю на комнату со сторожевым артефактом, который мне и следовало отключить. Тут тоже все понятно. Примерно тот же ток энергии, только земли гораздо больше, а вот тьмы и огня, наоборот, меньше. Так, дополнительно вижу еще 2 помещения, одно где-то наверху этого здания, а другое прямо на этом же этаже дальше по коридору, где тоже угадывается достаточно много магических структур. Многие из них анализатор сумел опознать. Судя по всему, это различные артефакты. Вещи, конечно, любопытные и полезные, но для меня пока не представляющие особого интереса. Разве что в плане их реального использования или дальнейшего изучения. Меня же на данный момент больше интересуют знания. И, похоже, я нашел книгохранилище. На нижних уровнях есть лишь одно помещение, которое содержит различные магические структуры. Там их совсем немного, но мне почему-то кажется, что это и есть самое ценное там. Никто не станет тратить редкие и ценные ресурсы, а магия и различные материалы как раз эти самые ресурсы и есть, на то, что не представляет никакого интереса. Вот и вырисовывалась цель номер 1. Мне нужно то, что в книгохранилище дает этот самый магический фон. Совсем я его опустошить не могу, это будет слишком подозрительно, ведь не зря же на него вышел Крогос, и, скорее всего, он нашел какую-то информацию о том, что здесь осталось что-то ценное, например, какие-то книги или иные носители информации. В общем, когда доберусь туда, сориентируюсь по обстановке. Тем более и времени у меня будет не так и много. Ладно, с этим понятно. Что еще? Крогос говорил о какой-то защите, которую ему потребуется взломать. Вижу что-то похожее на плетение. Это, видимо, она и есть. Да. Практически все переходы, ведущие на нижние и верхние уровни, перекрыты как раз такими различными магическими конструктами и структурами. И тут тот же перечень используемых магических энергий, что и для создания магических стражей, хотя, конечно, в этом случае они применяются в более разнообразных комбинациях, которые используют и некоторые другие энергии, или завязаны только на основополагающие типы энергии без дополнительных примесей. Но это практически все. На некоторых лестницах, коридорах и переходах я никаких плетений не заметил. И тут есть, как обычно, 2 варианта. Первый. Идти прямым путем, самостоятельно деактивируя плетение, а на обратном пути устанавливая их. Но мне непонятно, как на это отреагируют магические стражи. А если местных стражей отключить, то об этом наверняка почти сразу станет известно магистру. Если же структуры повторно не активировать, чтобы не давать никакого магического засвета, сам я при этом точно останусь незамеченным, то потом мне нужно будет оставить их неработающими. И в этом случае, когда вслед за мной пойдет основная группа, многих очень удивит, что некоторые плетения, как раз и открывающие проход на нижний уровень, туда, где находится книгохранилище, сейчас неактивны, что может вызвать лишние подозрения и вопросы со стороны команды. Чего мне пока не нужно. Значит, нужно выбрать другой вариант решения этой задачи и воспользоваться как раз теми переходами, что не были прикрыты магическими плетениями. Правда, если пользоваться именно этим маршрутом, то придется достаточно петлять по зданию и, соответственно, мне побегать. Но зато так не останется никаких следов моей деятельности. Но тут возникает закономерный вопрос. А почему это так произошло? Кто разрядил эти самые плетения, и тут ли он до сих пор? Это мне не было понятно. Но если я не хочу светиться перед нашим магом, магистром Крогосом, да и остальными, то лучше выбрать второй вариант. Он хоть и несколько дольше по времени, но зато дает значительно больше преимуществ. И поэтому я быстро ориентируюсь в пространстве. Сейчас мне вперед, потом направо, дальше по коридору мимо одного из стражей, и я как раз попаду на лестницу, ведущую вниз. Вот она-то и свободна от перекрывающего его плетения. Первые два яруса я пролетел достаточно быстро. Тут никого не было. Что интересно, на нижних уровнях было гораздо чище, чем на верхних, и особенно был замусорен тот зал, через который я и пролез в библиотеку. Так что насчет следов я особо не беспокоился. Начало маршрута совпало с тем, куда мне было необходимо идти, если бы я хотел отключить сторожевой артефакт. Я все-таки решил немного поторопиться. Нельзя ползать здесь целый час и выйти тютелька в тютельку, это тоже может вызвать подозрение. А потому я дал себе еще меньше времени, где-то около получаса, возможно, чуть больше. Но спешка спешкой, а бдительность я не ослаблял. Не то это место, которое позволяет спокойно разгуливать по своей территории. И вот сейчас я в этом убедился. Маг говорил, что живых существ тут не должно быть, но он почему-то не подумал о том, что это могут быть и не они. Да, я видел магического стража. Это был тот же голем, но сделанный гораздо качественнее. Он даже намного ближе к кадавру, если бы не одно «но». Это существо не было живым. Как обычный робот, только магический. Есть условия, при которых он сработает, и голем начнет действовать. Нет, так и будет стоять на месте. Ну а в его мощи и силе я не сомневался, как и в том, что его создали специально для уничтожения магии. Только встроенные в него плетения подавителя энергии или нейтрализатора магии, которые распознал анализатор, чего стоили. Все структуры мы с компьютером скопировали и внесли к себе в базу. Я еще не видел такой ювелирной работы. Осталось только разобраться, как все это действует и настраивается. Ведь при тупом копировании я воспроизведу и все те же настройки, что и были в этого магического стража прошиты. А мне что-то очень не хочется, чтобы меня прибило мое же творение. И потому сразу после внесения в нашу базу все плетения отправились на анализ и разбор моему ментальному компьютеру. Однако теперь, пробираясь по темному коридору, я точно ощутил присутствие неподалеку некой ауры. И, похоже, я встречал в мертвых городах древних на Ариане. Это нежить. И не просто скелетон, а кто-то посильней. Либо рыцарь тьмы, либо лич, что еще хуже, так как он при такой концентрации разлитой вокруг энергии тьмы может задавить меня, да и любого другого, грубой силой. Кстати, теперь стало понятно, почему кто-то хоть и разрядил ловушки плетения, но не пострадал. Плетение, что я видел, судя по всему, как и ловушка тех существ, что мы встретили по дороге к библиотеке, были рассчитаны на живых людей, а не на разную нежить. Они хоть и сработали, но не причинили ей никакого вреда. Что с ней будет-то? Разве что лишний раз палец или ногу оторвет, да и только. Что интересно, обычно нежить замирает на столетие на месте, пока не увидит свою цель. Но вот местный мертвец почему-то этого не хотел делать. Он все время, судя по всему, бродил по округе. И сейчас как раз направляется мне навстречу. Необычно. Кстати, я, похоже, и сам двигался тем самым маршрутом, которым он обычно курсирует по зданию библиотеки. «Он что?» — усмехнулся я. «Почитать ходит?» Но если бы не абсурдность этой мысли, то именно так и можно было бы подумать. Ведь если взять все деактивированные плетения и объединить их по той карте, что была у меня в сознании, а потом все это совместить с тем маршрутом, которым сейчас перемещается этот лич, пусть будет так, к местному колориту он больше подходит, то так получалось, что он начинался в покоях на третьем верхнем этаже и заканчивался в книгохранилище. Опа! Пока я размышлял, тот как-то незаметно переместился ко мне уже достаточно близко. Быстро отхожу немного назад и прячусь в небольшую нишу, вжимаясь в стену и стараясь слиться с нею. Так, лич идет дальше по коридору. Теперь в том, что это именно лич, у меня нет никаких сомнений. И очень сильный. Я таких даже и не встречал. Вот он проходит то место, откуда я его заметил. Но неожиданно останавливается и начинает водить головой из стороны в сторону. Нет, он меня не видит, это я чувствую. Но что-то его беспокоит. Он начинает активировать обычное заклинание поиска, притом пользуется только рунными формулами, по всей видимости воспроизводя их мысленно. Что несколько странно. Он задал какие-то определенные условия поиска, будто знал, кого и где ему искать. И как результат, в мою сторону поворачивается голова, и пустые глазницы осматривают нишу, где я затаился. Я хотел пропустить его немного вперед и ударить в спину, но тот не дошел до моего укрытия. «Пора», — решаю я, — иначе он меня заметит, и тогда будет поздно. Быстро занеся заранее вынутый меч, готовлюсь нанести удар. Куда нужно бить, я уже определил, узловых точек много. Но это сильный лич, из него придется, кроме всего прочего, еще и откачивать энергию, при этом не позволяя ему восстановиться или активировать следующее плетение. В общем, должно быть весело. Но я не успеваю ничего сделать и останавливаюсь, так как в самый последний момент в моем сознании звучит тихий и спокойный, как и сама смерть, голос. «Пришел, значит». И лич уже всем телом поворачивается в мою сторону. «И что тебе здесь нужно?» Честно говоря, со мной нежить еще ни разу не общалась. Я, конечно, читал, что высшие формы нежити обладают собственным разумом и сознанием, но чтобы вот так встретить одного из таких... Но времени у меня было немного, поэтому я, особо не заморачиваясь, быстро ответил. Ведь и со мной говорили относительно вежливо, не пытались сразу прибить или разорвать на части. «А зачем еще ходят в библиотеку? За знаниями, конечно. Или тут есть еще что-то?» Я вопросительно посмотрел на лича, который так и стоял напротив меня. «Хорошо, идем, я проведу тебя». Все так же спокойно и тихо прошелестело в моем сознании. «И что, это все? И никакой ловушки? Что-то мне в это слабо верится». «Любезный», — притормозил я уже развернувшуюся нежить, которая собралась двигаться в обратную сторону. «А в чем подвох?» Тот развернулся обратно и посмотрел на меня, а потом, помолчав, произнес. И было не слишком ясно, думал он или просто стоял и смотрел на меня. Но в конце концов я получил ответ на свой вопрос. «Я проведу тебя», — сказал лич. «Но ты должен будешь мне одну услугу». «Так, это уже что-то, что я понимаю. Обычные торги. Но вот покупать кота в мешке не в моих правилах, а потому я уточняю. А что это за услуга?» Лич молчит несколько мгновений, я уже и не надеюсь получить ответ, но потом он неожиданно делает быстрый и длинный шаг вперед, практически вплотную приблизившись ко мне, и резко вытягивает руку, при этом в моей голове звучат его слова. «Ты станешь следующим хранителем». «Нет, со мной такие штуки не проходят уже очень давно». И как только этот мертвец не то что сделал шаг в мою сторону, а просто посмотрел на меня, я мгновенно сместился в сторону и, пропуская его вытянутую руку, рубанул мечом сначала по ней, а потом возвратным движением и по внутренней стороне его шеи. Там как раз и располагалась одна из основных узловых точек его ментальной структуры. При этом я, продолжая смещаться дальше, коленом пнул его по спине, заставив сделать еще один шаг. И, наконец, высвободив второй клинок, рубанул им чуть ниже затылка, снося с плеч закрытую капюшоном голову. Я проследил, как оседает на пол тело нежити. «Да ну его нафиг, эти какие-то непонятные условия», — подумал я, смотря, как катится отделенный от туловища череп, обтянутый тонкой пергаментной кожей. «Проживу и без них. Только вот что-то не то здесь происходит. Нет у меня состояния покоя. Может, это потому, что в мертвых пустых глазницах личи все еще тлеет какой-то непонятный отзвук магического урагана, который бушует до сих пор? Или это потому, что сюда начинают интенсивно стягиваться магические токи различных энергий? А может, потому что у меня в голове звучат его последние слова? «Я в тебе не ошибся, хранитель». И вдруг этот ураган, что только что плескался в глазах нежити, вырывается на свободу и устремляется прямо ко мне. Мгновение, и в мою голову, вернее, в мое сознание, втекает, врывается, вливается такой огромный объем информации, что я отключаюсь. Но практически в ту же секунду прихожу в себя. Стою посреди темного коридора. Передо мной лежит тело лича, который всю свою неимоверную силу и мощь вложил в этот последний посыл. Вокруг небольшой энергетический вакуум. Даже не предполагал, что подобное может произойти в этом мире. Неужели его заклинание не сработало, удивляюсь я. Похоже, так и есть. Ничего необычного в себе не чувствую. Все как и раньше. Анализатор никаких отклонений не зарегистрировал. Ну, мне же лучше. Оставив этот инцидент за спиной, а чего беспокоиться о том, что уже свершилось, я быстро бегу дальше. Хотя это была и странная встреча, и какое-то непонятное поведение нежити, но, похоже, ничего не произошло. Он где-то ошибся. И этому нужно радоваться. А то не хотелось бы так же, как и он, вечность бродить по этим темным мертвым коридорам разрушенной библиотеки. Пробегаю еще порядка 50 метров. Все, я на месте. Теперь необходимо обойти главный вход в зал книгохранилища. Через него я пробираться внутрь не собираюсь. На карте указан один боковой вход. Вот туда мне и нужно. Хотя он и прикрыт, но не думаю, что наши поисковики полезут через него. Слишком он неудобен, если перед собой кто-то поставит цель вынести из книгохранилища как можно больше литературы. Но для меня, с моей чудо-сумкой, он вполне подойдет. Я подбираюсь к небольшой двери. Как и думал, защита стандартная для данного здания. Тоже переплетение энергий. Те же узловые точки. Деактивировать. Передаю я сигнал анализатору после того, как он сделал копию энергетической структуры, наложенного на двери плетения. «Выполнено», — докладывает мой виртуальный помощник. Осторожно дергаю за ручку. Двери без какого-либо скрипа открываются. Однако за первой оказывается еще вторая. Но там, судя по всему, никакого сторожевого или охранного плетения нет и в помине. Подхожу к двери чуть ближе. Удивительно. Даже магического замка нет. Она просто слегка прикрыта, даже не полностью. За ней проглядывает зал книгохранилища. Вхожу в него. Огромное пустое темное помещение. Освещения нет. Вижу несколько столов и разложенные на них книги. Есть пара кресел. В каком все это состоянии, непонятно. Но главное, весь периметр зала заставлен шкафами с книгами. Да, и это их я хотел обобрать за пару минут. Да тут несколько тысяч книг. Да мне просто, чтобы уложить их все в свою сумку, потребуется никак не меньше пары суток. Так что нужно выбирать самое ценное. Еще бы знать, что тут и где. Хорошо, хоть наметил примерный план действий. Забираю сначала то, что отдает магией. Блин, при полном отсутствии света я не могу посмотреть, что в них написано. Да и не факт вообще, что смогу их прочитать. И где у нас что? Разыскиваю защищенные магией книги. Направляюсь к ближайшей из них. Иду мимо большого стеллажа с темными переплетами. Так, это история магии и ее развития. Этот раздел мне не интересен, как-то мимоходом подумал я и неожиданно остановился, оглядывая стоящие на полках корешки книг. Откуда я это знаю? Прочитать бы я ничего не смог, даже если бы захотел. И моих способностей не хватит, чтобы прочесть эти книги без дополнительного освещения, которое я могу вызвать только с помощью магии. Похоже, не так уж у Лича ничего и не получилось, осознаю я. Скорее, это все-таки я идиот. А вот его плетение сработало. Только я почему-то все равно ничего не чувствую. И я снова попытался разобраться в своем восприятии и сознании. Но, как и в прошлый раз, ничего не заметил. Хотя, нет. Про то, что стоит здесь, я же как-то узнал. Значит, я вытащил эти знания откуда-то. Но знания всплыли только в тот момент, когда я увидел что-то знакомое и пожелал узнать, что здесь. Понятно. Будем исходить именно из этого. Тогда сомнения пока по боку. Времени и так практически не осталось. Но у меня теперь есть зацепка, попробуем ее. Мне бы найти теорию магии и все, что связано с рунной магией, артефакторикой, открытием порталов да магией древних. Нет, останавливаю я себя. Сначала нужно сформулировать вопрос несколько на иной лад. Ведь я могу что-то и забыть. И, заглянув в свое сознание, целенаправленно задаю себе вопрос. Где здесь находится все самое ценное? И невероятно. Некоторые книги, расположенные в разных местах зала, начинают подсвечиваться в моем сознании. Анализатор, запоминай. Обвожу я взглядом помещение. Книг, в общем-то, не слишком много. Порядка 70. Несколько свитков и что-то, лежащее в отдельном небольшом шкафчике. Все то, что отдавало магическим фоном, тоже попало в этот перечень. Дальше. Командую себе и уже по ранее перечисленному перечню. Книги по рунной магии, артефакторики. Мне нужно лучшее. Справочники рунных формул наиболее полные из них. Работа и создание порталов. Особенности этого мира. Все, что связано с барьером, окружающим его. Работы древних. Инфокристаллы или другие носители информации. Пока я перечислял, необходимые книги помечались в моем сознании. Это оказалось двойной работой. При первом поиске и так все эти книги были уже выбраны, но когда я упомянул инфокристаллы и другие носители информации, пометился еще один небольшой шкафчик, больше напоминающий обычный сейф. Черт, забыл самое главное. У меня и так дофига этих кристаллов, нужно другое. Я осмотрел все книги. Все о работе с носителями информации древних. Мне нужна наиболее полная инструкция по тому, как их прочитать и что нужно для этого сделать. Выделилось еще несколько корешков книг, и опять они были среди всего самого ценного. Кроме того, туда попало еще что-то. Да, мне нужна простая книга по соотнесению значений местного рунного алфавита и рун древних, а также справочник по интерпретации этих рун. И вот здесь уже выделилось несколько корешков книг, ранее не попавших в общий список. Похоже, они не считались особо ценными, но мне они были нужны. Мне необходимы основы, которых у меня нет, но которые описывались там. Так, сориентировался по времени. Его очень мало. Больше ничего искать не стал. Жадность погубит, а я и так успел найти очень много. Теперь быстро вдоль стеллажей. Времени с каждым мгновением все меньше и меньше. Книги собрал достаточно быстро. Немного повозился только с теми, которые стояли достаточно высоко, но и их достал, воспользовавшись одним из кресел. Существенные проблемы доставил лишь сейф. Это была не магическая штука, и вскрыть его сходу у меня не получилось, а разрушать его я не хотел, что указывало бы на явный взлом. Поэтому решил уже плюнуть на него, когда додумался спросить у себя, а как же его открыть? И руки сами все сделали. Тут были не только инфокристаллы. Несколько записных книжек, аналогичных той, что я нашел в доме рунного мага, а также несколько кристаллов с инсталляционными пакетами. Они отличались от всех остальных тем, что были уложены в отдельные контейнеры, и, что очень хорошо, все были подписаны, правда, рунами древних. Пока разбираться ни с чем из найденного не стал, и так сильно ограничен по времени, а у меня были еще кое-какие планы, и потому просто покидал все это добро к себе в сумку. Дальше. Сейф. Это и была как раз та часть плана по заметанию следов. Оставлять его просто так пустым нельзя. Это я решил сразу. Нужны наиболее ценные книги из оставшихся. 10 штук. Дал я себе команду на поиск. А собрав выбранные, положил в сейф и запер его. Вот теперь можно валить отсюда. Проверяю пол. Особо не наследил, ведь тут было убрано. Интересно, чьими это стараниями? Времени, отведенного мне самому себе, уже практически не осталось, нужно выбираться. Быстро продвигаюсь в обратном направлении тем же маршрутом, что и пришел. Пробегаю коридор, где должно было лежать тело лича. Только вот там ничего не было. Ни его самого, ни его останков. Да и в энергетическом плане он не просматривался. Теперь здание библиотеки было полностью пустым. Ну, это если не считать стражей. Куда делось тело, мне было интересно, но сейчас не до этого. И я, еще раз убедившись, что ауры лича больше в здании нет, побежал дальше. Нужно было отключить охранный камень. Сделал я это ровно через 1,5 минуты. Тем способом, что мне предложил Крогос. Разнес охранный артефакт кувалдой. Хотя мог бы деактивировать его и так. Я знал отключающий этот артефакт плетения. После этого я уже спокойнее отправился в направлении пролома в стене, который когда-то давно был дверью в это здание, и через которые должны были проникнуть в библиотеку остальные. И на входе в главный зал первого этажа как раз и застал их. «Ну, что там?» — спросил Кланку магистра. «Тебе не кажется, что он долго возится?» «Нет», — отрицательно покачал головой маг. «Этот северянин осторожный парень и неосмотрительностью не страдает. Так что просто так он никуда не полезет и перепроверит все по 10 раз. Ты же сам все прекрасно видел». «Этого у него не отнять», — согласился эльф. Магистр пожал плечами, как бы говоря, «Ну а я о чем?» и продолжил. «Поэтому не торопись. У нас еще есть время», — посмотрел на здание библиотеки. Но тут его внимание отвлекла Ламия, обеспокоенно обратившись к нему с вопросом. «А с ним ничего не могло случиться? Ведь он не маг и просто может не заметить затаившегося хищника или какого-то монстра». Особенно если это будет какой-то замаскированный зверь, на которого не обратили внимания магические стражи. «Или вдруг ты не все знаешь о них самих», — показала она пальцем на точки, которые отмечали месторасположение магических стражей, мимо двух из которых и должен был пройти северянин, а потом взглянула на магистра, ожидая ответа. Тот нахмурился, размышляя над словами дочери. «Нет», — покачал он головой, — «из тех материалов, что я нашел об этой библиотеке, четко следовало, что стражи реагируют лишь на магически одаренных людей. Там даже специально упоминался какой-то местный хранитель, видимо, это была некая должность. Как раз-таки он не был магом, и его работа заключалась в том, что он постоянно следил как за книгохранилищем, так и за складами артефактов. И насколько я понял из тех записей, что обнаружил, он в обязательном порядке должен был жить на территории этой самой библиотеки, не имея права покидать ее. Это была какая-то пожизненная должность. Именно поэтому я специально и искал нейтрала, чтобы он свободно мог перемещаться в стенах этого здания, основываясь на этой информации. «Понятно», — кивнула девушка. «Но монстры...» Она задумчиво посмотрела в направлении выбитой двери, за которой сияла тьма. «Где-то там сейчас и находился северянин». «Монстры?» — усмехнулся эльф. «Знаешь, уж кто-кто, а этот парнишка опасность заметит гораздо раньше, чем она его. Слишком уж хороший у него нюх на нее». И он тоже взглянул в темный зев, собираясь сказать что-то еще, но его перебили. «Он снял защиту», — неожиданно произнес магистр и сразу направился к входу. «Идите за мной, пока не разбредайтесь», — начал инструктировать Крогас пришедших с ним искателей и стражников. «Я сразу пойду в книгохранилище, а ты, Кланг, отправь со мной парочку своих людей». Тот кивнул. «С остальными же вы можете проверить здание. Но будьте осторожны. Тут во многих местах установлены магические ловушки, и вам их придется разряжать самостоятельно. Мне будет некогда. Я только проверю первый этаж и главный зал, где мы устроим временный лагерь». «Понятно», — ответил эльф, слушая мага. Хотя то, что говорил Крогас, и так было прекрасно известно. Магистр сюда пришел за тем, что нужно ему, а не за тем, что будет интересно именно им. Они ведь все-таки поисковики, и розыск, а также сбор артефактов в таких древних развалинах и есть основной профиль их работ. Отец Карая продолжил говорить и дал им интересную наводку. «Почему я упомянул первый этаж?» Маг посмотрел на эльфа. «Судя по плану здания, здесь...» «Где-то на этом уровне должно было находиться основное хранилище артефактов». Он показал несколько комнат на схеме здания, которые, предположительно, и могли быть этим самым хранилищем. Эльф молча кивнул. Это как раз и будет их основной целью. Маг ошибался редко. Ведь вышел же он как-то на эту старинную библиотеку в разрушенном городе. А значит, и на то, что он не ошибся с артефактами, можно было положиться. Кланг осмотрел своих людей, предупредил своего заместителя, чтобы не отставали, и двинулся вслед за отцом Карай. Магистр был прав. Для сбора книг не потребуется много рабочих рук. А вот чтобы обыскать это здание, они нужны. Хорошо, у мага была хоть какая-то более точная информация и план помещений. Не придется прочесывать строение полностью. «Сначала необходимо проверить то, о чем нам известно», — размышлял Кланг. «А это книгохранилище и склад». И только потом, если останется время, можно заняться остальными этажами и помещениями. Жаль, конечно, что это всего лишь библиотека, и тут, в принципе, нет особых ценностей, кроме этих самых книг и небольшого количества артефактов, исследованием которых, скорее всего, и занимались маги, работавшие здесь. Но командир отряда искателей знал, на что они соглашались, и потому не надеялся на большое количество находок. Им и так уже повезло с теми вивернами, которых удалось уничтожить у портала. Они прошли внутрь. Магистр первым делом наложил на все здание плетение магического скрыта. Оно не позволит заметить сильную магическую активность на территории, находящейся под защитой этого плетения, и не привлечет к библиотеке различных монстров, обитающих в городе. Это стандартная практика при обыске таких древних развалин, если хочешь выбраться из него живым и не попасть на выходе в когти толпы опасных хищников. «Готово», — сообщил Крогас через пару минут. «Защиту поставил». «У нас примерно 4 часа. Вы слышали?» — обернулся Кланг к своим людям и приданным им стражникам из города. В отряде были опытные поисковики, да и городская стража, тертые ребята, так что дважды им объяснять ничего не пришлось. Они уже поняли, что можно начинать поиск трофеев. Маги сразу воспроизвели плетение или ночного видения, или магического фонаря. Последнее, естественно, было более предпочтительно, ведь здесь есть и те, кто не может воспользоваться этими заклинаниями, или вообще не владеет магией. Да, кстати, вспомнил эльф об одном из тех, кто как раз и относился к последней категории. Северянин. И, оглядевшись, обратился к дочке магистра. «Карая, пока иди со своим отцом. Встретишь там северянина. Он свою работу выполнил. Теперь дело за нами. Сначала помогите отцу в книгохранилище, а когда закончите там, начните проверять это здание с верхних этажей. Возможно, там что-то есть, или вы найдете что-то интересное». «Вас ставлю вместе, так как северянина одного в поиск отправлять нельзя. Он может просто не заметить или пропустить что-то, основанное на магии». Ламия кивнула. Это было вполне понятно и логично. Так чаще всего и делали, когда работали в команде. Ставили сильного мага вместе с нейтралом. Один выступает как руки и еще раз руки, второй же работает поисковиком и исследователем, становясь на магический след какого-нибудь артефакта. Остальные пары в их группе сработаны, и менять члена команды будет только во вред общему делу. А так будет и от них северянинам хоть какая-то польза. Девушка молча развернулась и пошла за отцом. Но встречать никого не пришлось. Как только они направились куда-то вглубь помещений, в зал вышел их разведчик. «Молодец!» — похвалил парня эльф, как только увидел его. «Хорошо справился». Тот пожал плечами и спросил. «Мне теперь куда?» Кланг кивнул в направлении мага, работающего над следующим охранным плетением, преградившим им путь на нижний этаж. «Пойдешь вместе с магистром Крогосом в книгохранилище. Поможешь ему собирать книги, которые он выберет. Здесь ты будешь пока мало полезен. Ведь нам придется работать с магическими ловушками, которые разбросаны по зданию, а ты вряд ли сможешь их заметить. Потом вместе с Караей пойдете проверять здание. Я ей уже дал инструкции, что и как делать». И почему Кланку показалось, что северянина это совсем не беспокоит? Наверное, потому что тот также равнодушно кивнул и потопал в сторону магистра, колдующего над плетением, которое должно освободить лестницу. Карая стояла, наблюдая за действиями отца, когда вдруг почувствовала, что рядом с ней кто-то остановился. Это был северянин. Вроде его зовут Степан. Странное имя, подумала девушка. Она такое и не слышала раньше. Но кто этих северных горцев поймет с их именами и родовым строем? Может, оно и имеет какое-то значение, но она об этом не знает. Ее имя, например, переводилось как «сильное». Хотя соплеменники парня достаточно часто появлялись в их городе, но они были замкнуты и не очень-то общительны. Как знала Ламия, полноценных магов среди них практически не было. Ведуны, ритуалисты или шаманы — да, так что северяне приезжали в основном только чтобы закупить готовые амулеты, амуницию и прочий магический товар, не требующий наличия магических способностей или умений. Особенно часто они появлялись в дни большой ярмарки, как все называли ее. Такие ярмарки проводились раз в 3 месяца и длились неделю. И, как знала девушка, подобное практиковалось не только в их городе. Именно тогда съезжалось огромное количество разномастных торговцев и перекупщиков. Даже больше, чем при таких значительных выбросах, что произошел в этом месяце. Ведь опытные поисковики все значимые свои находки как раз и продавали именно на ярмарке. Они знали, что тогда за них можно выручить гораздо больше, чем в обычные дни. Более выгодно можно было торговать только в столице их королевства. Но для этого нужно снаряжать собственный караван и организовывать его охрану. Слишком далеко было до побережья, да и опасно, чтобы перемещаться в одиночку. Но в столице просто так не поторгуешь. Налоги, пошлины, да и необходимо знать, к кому обратиться и что кого интересует. То есть, опять же, нужны или оптовые перекупщики, или свой собственный магазин. А цены на недвижимость там были не просто неподъемные, а вообще заоблачные. Хотя у Карая, если говорить об оптовиках, еще с учебы в академии осталась пара знакомых, с которыми можно было бы договориться о закупке артефактов. Именно подобное предприятие со временем и хотели организовать подруги, туда переправлять артефакты, а сюда завозить различные высококачественные амулеты, свитки и зачарованное оружие, доспехи и прочую амуницию. Здесь подобный товар пользовался большим спросом. Конечно, здесь можно было приобрести артефакты под заготовки для амулетов или зачарованные предметы на любой вкус, но, как ни странно, артефакторов и рунных магов в городе было не так и много. Не приживались они на границе. Все больше исследователи околачивались и требовались боевые маги. «Хотя жаль», — расстроенно подумала Ламия. «Даже самые простые амулеты и свитки раскупались бы вмиг. А насчет лавки можно договориться с отцом Марш и Кины, да и у себя первый этаж под это дело выделить. Тем более та же Кина, кроме того, что она замечательный повар, так еще и превосходный оценщик. Карая и Марш именно ее в будущем хотели привлечь для этой работы». Но это пока всего лишь мечты. «Кстати», — вспомнила девушка, — «а ведь до большой ярмарки осталось не так и много времени, так что народ в городе, скорее всего, задержится до нее». Вот почему понаехало столько торгового люда. Теперь девушке стало понятно, почему Кланг и его группа подрядились на это дело. Обычно именно в развалинах и находят все наиболее ценное и интересное. Хоть и не так часто. А тут еще была и точная наводка, которую дал им ее отец. Крогос как раз заканчивал с деактивацией плетения, наложенного на лестницу. «Все!» — наконец выдохнул он. «На следующем уровне находится книгохранилище». И стал спускаться. Девушка же обратила внимание, как сосредоточенно северянин, в который уже раз наблюдал за действиями ее отца. «Интересно?» — спросила девушка у парня. «Да», — ответил тот. «Он, по-моему, опять работал как ритуалист, а не как маг». Ламия с удивлением повернула голову в сторону Степана. «Почему ты так решил?» «Ну...» — северянин указал на начерченную на полу у лестницы пентаграмму. «Сложно этого не заметить. А подобное, насколько я знаю, как раз и завязано на использовании ритуалов». Девушка усмехнулась. «Прости», — задумалась о своем, и сама не заметила такой очевидной вещи. Махнув рукой отправленным вместе с ними стражником, Карая сказала: «Идемте, путь открыт». И они все вместе прошли мимо пентаграммы и спустились вслед за магом. Карая снова взглянула на парня и поинтересовалась: «А ты сам никогда не хотел стать магом?» «Я?» — парень почесал затылок. «Если честно, как-то даже не думал об этом». «Ну да», — кивнула она, еще раз подивившись совершенно нейтральному тону северянина. «С твоими-то способностями приходится как-то приспосабливаться и выкручиваться». Тот пожал плечами. «Что я и делаю?» «Это да», — согласилась девушка. «У тебя это неплохо выходит. Если уж на тебя обратил внимание Кланг, то значит, в тебе что-то есть. Так что тут ты точно сможешь найти себе занятие. Ты идеально подходишь для такой вот работы». Ламия обвела рукой вокруг. Парень снова пожал плечами. «Возможно». И было непонятно, ответил он действительно согласием или просто из вежливости. «Да, кстати», — девушка вновь взглянула на парня. «А ведь не обязательно быть магом, чтобы работать с плетениями первого уровня. Их можно вызвать через тот же ритуал или руны. Ведь здесь все зависит не от силы и умения мага, а от точности проведения процесса или правильно составленной рунной формулы. Эти плетения, конечно, будут очень простыми и немощными, но зато ты сможешь сам, например, активировать тот же магический фонарь». Девушка указала на небольшую зависшую над ними точку, которая освещала им путь. Северянин посмотрел вверх. «Интересно. Можно и попробовать». После чего он несколько растерянно взглянул на Ламию. «Только», — развел он руками, — «я не уверен, что меня примут хотя бы в самую плохонькую магическую школу». «Это да», — согласилась Карая, но, улыбнувшись, добавила. «Правда, тут нет ничего сложного, и я сама могу тебе кое-что показать. Да и учебники у меня еще с магической школы, и уж тем более с академии, сохранились. Так что можно попробовать». Она уже вопросительно взглянула на парня. Карая даже сама от себя не ожидала такого предложения. Степан же, еще раз уже довольно долгим и оценивающим взглядом, смотрелся в лицо девушки, заставив ту смутиться и отвести глаза, и потом ответил. «А почему бы и нет? Можно попробовать, когда вернемся. Все равно у меня пока никаких особых планов на будущее нет». «Я рада», — искренне ответила девушка и удивленно подумала. «Почему это, интересно, его согласие доставило мне такую радость?» Этого девушка не поняла, но она действительно обрадовалась, когда северянин, идущий рядом с ней, согласился с ее предложением. Разговаривая, они добрались до входа в книгохранилище. Здесь отец опять снял наложенные на двери плетения и, проверив все еще раз, открыл их. «Ну, пойдемте посмотрим, не ошибся ли я, когда выложил за эту информацию 1500 золотых». Услышав сумму, Карая замерла в ступоре. Это были очень большие деньги. Что странно, прошедшего немного вперед Степана названная цифра совершенно не тронула. По его лицу так и читалось. Ну, 1500 и 1500, и что из этого? Девушка, маг и пара стражников, которые должны были помочь в книгохранилище, зашли внутрь и пораженно уставились у входа. «И как мы все это вынесем?» — спросил один из стражников, обращаясь к магистру. «Тут же столько!» Он растерянно развел руками. Магистр и сам был растерян. И было отчего. Библиотека была полна книг. Тут их было больше, чем даже в книгохранилище магической гильдии их города. «Будем искать самое ценное», — наконец ответил Крогас. «И как тут что-то найдешь? Где искать-то?» Все так же недоуменно произнес тот же стражник и оглядел стоящие по периметру зала стеллажи с полками, уставленные книгами сверху и донизу. Но тут раздался спокойный и рассудительный голос северянина, который чуть в стороне рассматривал что-то стоящее перед ним. «Возможно, стоит начать вот с этого?» И он отошел, давая возможность рассмотреть, на что обратил внимание. «Сейф!» — сразу узнал стоящий в углу помещения ящик маг. «Точно! Самое ценное, что тут есть, скорее всего, должны были поместить именно туда!» И он быстро прошел к металлическому шкафчику. «Не магический», — сразу начал работать с ним Крогос. «Нужно вскрывать». И посмотрел на одного из воинов. «Сбегай к Кланку и попроси у него ломик и пару отмычек. Я видел, у кого-то из его людей они были». Стражник кивнул и быстро вышел. А Крогос уже более веселым взглядом осмотрел все помещение. Потом обратился к Карае. «Пройдись по периметру зала и осмотри ту литературу, что у тебя получится. Нам интересны книги по теории магии и справочники заклинаний. Ну и поглядывай, возможно, заметишь еще что-то любопытное». Девушка медленно пошла вдоль стеллажей. «Идем!» — позвала она северянина и протянула ему один из мешков. «Держи, я буду складывать сюда книги». Степан взял мешок и спокойно двинулся за Ламией. Как заметила девушка, этот непонятный парень вообще ко всему относился со вселенским спокойствием и безразличием. Вон по зданию библиотеки рыскают поисковики, разыскивающие различные сокровища, а он тут должен собирать в мешок вместо древних артефактов и амулетов покрывшуюся пылью литературу. Если бы Карая не знала, насколько ценна их находка, она и сама возмутилась бы. А этот парень, даже не зная об этом, совершенно не возмущается, будто ему действительно все равно. Складывается такое впечатление, что он не в рейд вышел, а так, в парк, на прогулку, и делает все не ради заработка, а ради собственного удовольствия. «О!» — Карая заметила первую показавшуюся ей интересную книгу. «Справочник по плетениям магии огня с 3-го по 7-й уровни», — прочитала она на обложке. «Это как раз то, что нужно», — решила Ламия, тем более она сама знала лишь в основном плетение 5-го уровня, да несколько 6-го, а тут целый справочник — и все по одной из основных ее специализаций. Они бродили вдоль стеллажей порядка 3 часов. «Ну все», — выдохнул маг, уже в 3-й раз обойдя помещение книгохранилища. «Тут мы собрали все, что может иметь хоть какую-то ценность». У выхода из зала стояло 7 мешков, заполненных книгами. Крогос забрал бы отсюда все книги, но кто их понесет? Он реально оценивал возможности их отряда и то, какой груз можно взять с собой. Это и так было гораздо больше, чем он рассчитывал найти, особенно если учесть 10 книг из взломанного сейфа. Они действительно оказались наиболее ценными экземплярами, и он сразу убрал их к себе в рюкзак. «Как я понял», — посмотрел он на девушку и Степана, «Ланг вам разрешил, когда мы закончим, проверить верхние уровни. Так что можете идти, у вас еще есть время». Ламия кивнула и указала северянину на двери. «Пойдем посмотрим, может, и нам повезет». Тот, как обычно, равнодушно пожал плечами и направился к выходу. Библиотека. 3 часа спустя. Я так понимаю, скоро в обратный путь. Судя по тем аурам, что я замечаю вокруг, наши соратники стали более активно обшаривать здание. Этим же занялись и мы с Карай. Нам достался 3-й этаж. Девушке не пришлось деактивировать встреченные охранные плетения, так как это уже сделал кто-то до нас, хотя на самом 3-м этаже сейчас никого и не было. Но, возможно, кто-то из магов специально занимался снятием защиты, наложенной на лестницы и коридоры, чтобы можно было быстро проверить все помещения на этаже. «И куда пойдем?» — спросила у меня Карая. Как ни странно, хоть на 1-м этаже и было основное хранилище артефактов, о котором и сообщил отец девушки Кланку, но и здесь угадывались их энергетические структуры, и, что более интересно, они были гораздо более сложными. Но как указать девушке нужное направление, при этом не выдав того, что мне известно? Конечно, можно сослаться на «повезло», но для прикрытия понадежнее лучше выбрать или продумать более логичное обоснование моего выбора. Так, а что это вообще за уровень? Этот вопрос я и озвучил, повернувшись к Карае. Девушка осмотрелась вокруг. «Вроде похоже на жилой этаж», — задумалась она. «Да это вполне возможно», — кивнула себе Ламия. Даже сейчас в гильдии многим магам выдают служебные квартиры, и обычно они как раз располагаются над служебными помещениями. Интересно, если это так. Почему бы и нет? Слушай, — сказал я девушке, — если это жилые помещения, и здесь раньше жили маги, то что-то ценное тут можно разыскать, как мне кажется, только там, где жил кто-то наиболее значимый. И я огляделся. Хорошо бы найти самые большие покои, такие наверняка принадлежали какому-нибудь влиятельному магу. А потом я, как будто что-то вспоминая, медленно произношу. «Слушай, по-моему, как раз где-то в конце этого коридора, судя по той схеме, что я мельком увидел у твоего отца, и находились самые большие помещения, объединенные в одну квартиру. Может, начнем осмотр именно с них?» — указал я рукой в нужную сторону. «Да мне, в общем-то, все равно, откуда начинать», — честно призналась она. «Ведь этаж мы все равно проверить не сможем. А так у нас будет хоть какая-то точка отсчета, которую мы выбрали более осознанно». И мы направились по коридору. «Это вроде здесь», — я специально ткнул не в ту дверь. Как и предполагалось, за ней была небольшая комнатка. «Похоже, ошибся», — расстроенно пробормотал я. «Видимо, нужно осматривать другие помещения, или я вообще перепутал этажи». «Да ладно», — махнула рукой девушка. «Нам же все равно нужно с чего-то начать. Так почему бы не отсюда?» И она указала на ту дверь, за которой я как раз и видел структуры нескольких сильных артефактов, но где-то в глубине. И открыла ее. Мы вошли внутрь. «Тоже ничего нет», — разочарованно произнесла девушка. «Я же огляделся». «Странно, так и было. Но я точно знал, что дальше должны быть еще помещения. Однако путь нам преграждала стена». Карай уже хотела выйти, но я остановил ее. «Подожди», — попросил я и направился к противоположной стене. «Что?» — удивленно спросил Уламия. «Заметил что-то?» Я остановился и указал на оседающую пыль, которая поднялась из-за наших шагов. «Сквозняк!» Она проследила взглядом за отлетающими в сторону пылинками. «Ага, вот!» Заметил я небольшую щель, через которую и поддувал воздух, и наобум постучал сначала справа от замеченной мной щели, глухой звук, затем слева. И вот тут уже раздался звук более четкий и ясный. «Похоже, это здесь!» Я немного отошел назад, а потом, резко развернувшись, ударил ногой в центре предполагаемой двери. «Черт, можно было так не стараться», — усмехнулся я, увидев, как та отлетела в сторону. Похоже, дверь была закрыта на небольшой замочек или щеколду. Я же вынес ее как тараном. «Тут есть еще комната», — констатировал я очевидное. Девушка медленно прошла внутрь. Что странно, в комнате не было никакой мебели или ее обломков, хотя в книгохранилище все сохранилось в относительно целом состоянии. Получается, или ее тут в принципе не было, или она давно истлела. «Есть!» — неожиданно воскликнула Ламия. «Там!» — и показала на какой-то ворох в углу комнаты. Мы подошли к нему, и я осторожно разгреб сложенный в кучу непонятный мусор, который наталкивал на мысль, что все-таки это и есть то, чем раньше была обставлена комната. «Тут какой-то сундучок», — вытащил я относительно небольшую металлическую коробку, от которой так и разило магией. Похоже, все артефакты находились внутри нее. «Да!» «Именно его я и почувствовала», — подтвердила мои выводы девушка. «Смотреть будем?» — спросил я у Карай. «Было бы интересно», — откликнулась она. «Но лучше не нужно». Я вопросительно посмотрел на нее. «Трофеи делят командир отряда, а мы его часть. Так что правильнее будет вскрыть этот сундук вместе со всеми, чтобы ни у кого не было сомнений в нашей честности». «Вместе со всеми, так вместе со всеми», — пожалая плечами. «Будем еще что-то искать или спускаемся?» Ламия прикинула по времени и ответила, что успеем проверить еще пару комнат. Хотя я и знал, что здесь больше ничего нет, но не говорить же ей об этом. Правда, через одну комнату мы нашли еще один сундучок, в котором были сложены какие-то монеты и пара драгоценностей. Так что свой вклад в сбор трофеев, я считаю, мы с Караей даже перевыполнили. А потому, когда за нами прибежал один из стражников, мы с чистой совестью направились вниз. Окрестности портала. «Смотри-ка, и вы что-то нашли», — удивленно взглянул на нас Кланг. «Даже не ожидал. Что-то отвечать на этот риторический вопрос было бессмысленно. И мы лишь передали наши находки в общую казну отряда и стали ожидать дальнейших распоряжений. Ну а оно было всего лишь одно. Так как защитное плетение магистра должно было распасться с минуты на минуту, мы все выдвигаемся к порталу. Мне повезло. Так как я опять шел впереди, выполняя функции разведчика, то меня ничем не нагрузили, поэтому для меня дорога обратно была относительно легкой, ведь до самого портала мы никакой опасности больше не встретили. Так, была небольшая стычка, когда на нас выскочил какой-то небольшой хищник, но его еще в прыжке снял один из эльфов. Когда мы добрались до места, кромешная тьма ночи расступилась, начала светать. «Идем через портал в том же порядке», — сообщил мне Иламии, подлетевший к нам Тарс. Я кивнул, наблюдая за одним из тех стражей, что оставались у портала в охране. Чем-то он мне не нравился. Обратил я на него внимание, когда он, при нашем возвращении, как-то злобно и немного диковато посмотрел именно в мою сторону. По-моему, раньше мы с ним не пересекались. Но сейчас он вел себя вполне обычно. Кроме того странного взгляда, я больше ничего не заметил. И это меня настораживало. Группа постепенно перешла на ту сторону портала и, встретившись с другими охранниками, двинулась в сторону города. Я же, стараясь идти так, чтобы постоянно держать в поле зрения подозрительного стражника, пытался понять, что же с ним не так. Вроде ведет себя как обыкновенный человек, в очередной раз подумал я. И тут до меня дошло. Вот именно. Вроде. Он старается скрыть свою истинную суть, как это постоянно делаю я. Именно эта схожесть поведения и привлекла к нему мое внимание. И я постарался всмотреться в его ауру. Где-то я видел что-то подобное. Я еще раз постарался разглядеть ментальное поле идущего передо мной стражника. Черт, его аура двойная. И я сразу вспомнил, у кого еще видел подобное строение ауры. Только там оно было гораздо более выявленным и заметным. Так было у напавших на отряд перевертышей. Но почему здесь нет такой явной видимости, задумался я. А потом вспомнил еще кое-что. Как постепенно менялась их аура. Я еще подумал, что через несколько минут я не смог бы отличить того эльфа от его псевдокопии. Мы уже приблизились к городским воротам, когда я наконец осознал, кто это на самом деле. Так это перевертыш. Теперь у меня в этом не было сомнений. Но мы идем в город, там должны проверять на переворот, и его сразу обнаружат. Хотя почему-то страшно ворот их, даже особо не наблюдая за нами, открыл их. А ведь мне прием в этом городе оказали более радушный. Значит, тут что-то не так, и что необычно, перевертыш прекрасно знает об этом. Я приотстал и дождался, пока со мной поравняется Ламия. «Карая», — обратился я к девушке, — «разве нас не будут проверять на переворот?» «А зачем?» — удивилась девушка. «Нас много. Мы всегда были на виду друг у друга, тем более тут маги, которые смогли бы определить перевертыша. Он просто не сунулся бы к нам», — немного помолчав, Ламия добавила. «Они ведь нападают или на привале, когда все спят, и у них есть время, или на одиночек, таких как ты, когда пришел в город». «Понятно», — кивнул я, поглядывая вперед. Потом перевел взгляд на внутренний дворик, который уже был виден через ворота. «Ты не могла бы попросить своего отца провести проверку?» «Зачем?» — снова удивилась Ламия. Я огляделся и тихо произнес. «Мне очень неспокойно, а я привык доверять своим инстинктам». Говорить, кто конкретно был засланным казачком, не имело смысла, это лишь вызвало бы дополнительные вопросы. А так есть шанс, что сразу нас в город не пропустят. «Пожалуйста», — еще раз попросил я девушку. «Ну ладно», — вглядевшись в мои глаза, ответила она и направилась в голову отряда. «Папа», — подойдя поближе, обратилась Карая к отцу. «Северянин просит провести проверку наоборот». «Зачем?» — тоже удивился тот. Она замялась, а потом ответила. «Ему неспокойно». «И это все?» — посмотрел маг на дочь. «Нет больше никаких причин делать это, кроме предчувствия этого дикаря». «Нет», — мотнула головой девушка, уже поняв, что отец не хочет проводить ритуал. «Все устали, и он в том числе, а это потребует много времени. Конечно, на артефакт можно для ускорения заходить не по одному, но это их задержит еще как минимум на один час». Неожиданно в их разговор вмешался эльф. «Крогос, сделай это», — тихо произнес он. Тот посмотрел на бывалого поисковика и удивленно спросил. «Ты ему доверяешь?» «Нет», — отрицательно покачал головой тот. «Но я доверяю его звериным инстинктам». Отец девушки задумался. «Виверны, гидра и засада», — наконец перечислил он. «Да», — согласился Кланг. «Только ты забыл еще одно», — эльф посмотрел в глаза магу. «Именно он и перехватил предыдущее внедрение перевертышей». Крогос медленно кивнул, а потом заспешил вперед. «Готовьтесь, будет проверка!» — распорядился эльф, как только увидел от мага подтверждающий жест. Народ забурчал, многие начали возмущаться. Но простая фраза «так надо» погасила волну негодования. Единственное, пришлось проверять разом по три человека. Кланг стоял немного в стороне и следил за людьми, проходившими ритуал проверки. Вот на артефакт взошел северянин, который и затеял все это. Вместе с ним на камне оказалась дочка Крогоса и еще какой-то стражник. Минута, вторая, что-то они долго. Неожиданно северянин выталкивает из круга девушку и, крутанувшись на месте, сильным неожиданным ударом наотмашь бьет в грудь стоящего рядом с ним стражника, а потом, как только тот отлетает назад, прыгает вслед за ним. Но стражник невероятным звериным кувырком успевает развернуться в воздухе и в ответном выпаде бьет подлетающего к нему человека. Только, похоже, северянин именно на это и рассчитывал. Он успевает перехватить вытянутую вперед руку и вонзает в нее кинжал. По двору разносится глухой рык. Только это совершенно не трогает северянина, который уже оказался слегка в стороне от стражника, поворачивающегося вслед за ним. Когда этот молодой северянин успел выхватить свои темные клинки, Кланг так и не заметил. Но мгновение, и на землю падает обезглавленное тело. «Все», — в полнейшей тишине произносит молодой человек. «Это, похоже, был последний». «В смысле?» — заторможенно спрашивает Кланг. Северянин посмотрел на него и указал на начавшее преображаться тело. «Там в лесу у портала было 4 перевертыша. 3 я убил. Это последний». Вытерев мечи об одежду противника и убрав их в ножны, он подобрал свой кинжал и спокойно направился в сторону города. «Проверка больше не нужна, он выдал себя». Уже перед самым выходом произнес он. И только тут до эльфа доходит, что северянин догадывался, что перевертыш постарается внедриться к ним в отряд, чтобы проникнуть в город. «А он более опасный противник, чем выглядит на первый взгляд», — смотря ему вслед, подумал Кланг. Но он даже не догадывался, насколько.